Я не сплю вторые сутки, оставляя себе лишь краткие периоды медитации, чтобы хоть как-то восполнить запасы энергии. Все это время в отдалении слышатся взрывы, а значит, парни сражаются вовсю, зачищая городские руины. Но материнская особь словно бы закупорилась в своем логове, когда потеряла связь с Эгрегором. Все туннели перерыты и перекопаны, очень много свежей земли, стены рыхлые, под ногами грязь. Видно было, что проходы свежие, часто ведут в тупики или просто закольцованы. Если раньше у жуков была сложная ветвь подземных коммуникаций, то теперь от нее ничего не осталось. Нужное озеро было гораздо больше, чем то, что находилось возле разрушенного особняка, и территория, соответственно, огромна. За это время я успел оглядеть от силы десятую часть и только один раз слабо ощутил источник дестабилизации. Но он шел сквозь толщу земли, которая прекрасно экранировала подобные вещи, так что пробиться не было возможности. Зато с местом и направлением я угадал. Если это материнская особь, а это скорее всего она, то сидит тварь не просто в озере, а в самом его центре, хотя скорее всего глубоко под ним. «Плавать умеешь?» – спросил я Урсуса. «А нырять? А придется. Эй, а ну вернись!» Исчез, зараза. Ну и помощнички. Что один, что вторая. Хису я отправил обшаривать озерное дно еще когда только прибыл сюда. Если скалопендры вылезали из воды, то и рождаться они должны были где-то там. Вряд ли в самой воде, но скорее всего должен был быть проход. На Хису я особо не рассчитывал. Она не ищейка все же и не может из-под пространства сканировать реальность. Так что пиявка просто выбралась целиком из зеркала и поползла в сторону озера. Правда, для этого мне буквально пришлось подвести ее к самой кромке воды. Насколько легко я ориентировался в пространстве, настолько же слепой была моя пиявка. Все, что не шевелится, для нее словно бы не существует. Кстати, мое разрешение сожрать все, что она найдет в озере, прибавило мотивации, но пока не дало никакого результата. Вроде бы задача четкая, спуститься как можно ниже и дать сигнал, если найдет там яйца, жуков или просто провал. Надеюсь, справиться. К тому же один раз я отправил ее к левше с полной партией хитина, пока сам отдыхал. Хоть какой-то профит с этого рейда. Но пока она ищет на дне, я пытался обшарить норы. Мне всего-то и нужно было найти один проход, из которого веет сильной дестабилизацией. Потому что материнская особь теперь, главный ее источник на проклятых землях. Но не срослось, слишком уж глубоко она замуровалась. И вот после 12-го захода я все же решил взять перерыв на отдых, чтобы восстановить силы. Хиса по моим прикидкам уже должна была обследовать процентов 10 от озерного дна, то есть за пару недель должна управиться. А я тем временем, немного подремлю на солнышке, пока Урсус будет охранять. Но стоило мне лишь прикрыть глаза, как порыв ветра ударил песком в лицо. Прокашлившись, я поднялся на ноги и тут же получил новую порцию песка. «Да успокойся ты», чуть раздраженно произнес я. «Чего случилось?» Теперь это был не просто порыв, а стабильный поток ветра, бьющий меня в спину. Как курьер я легко могу отличить обычный ветер от духа ветра. Удивительнее то, что он был здесь. Похоже, это дружок Елены, но почему он так далеко и где сама девушка? С Еленой что-то случилось, догадался я. Напор ветра лишь усилился, обозначая направление, куда мне надо бежать. Похоже, девчонка попала в неприятности. Но судя по направлению, она сейчас находится в центре разрушенного города, откуда доносятся редкие взрывы. А должна, если мне не изменяет память, сидеть в родовом особняке. По крайней мере, в списках элитных отрядов я ее не видел. Эй, полегче, ветер реально стал сдвигать меня в сторону, так что ноги сами заскользили по песку и я чуть не потерял равновесие. Ты же понимаешь, что мне туда бежать несколько часов на полной скорости. Я хоть успею, в этот момент направление изменилось и меня начало швырять из стороны в сторону. Да не паникуй ты, а ну успокойся. Ветер стих и я наконец смог спокойно подумать. Так, Елена попала в заварушку, судя по всему серьезную, раз в дело вмешался ее дух. Почему ко мне пришел, тоже понятно, скорее всего я единственный сторонний человек, кто знает о его существовании и даже способен контактировать с ним. Но вот то, что для меня расстояние равно время, он не учел. Телепортироваться я пока не могу, а у Елены там, судя по запаниковавшему духу, полный трэш. Так, стоп, а почему это не могу телепортироваться? У меня же есть скачок на 100 метров. Тут, конечно, немного больше, но это вопрос десятый. Так, слушай сюда, если хочешь помочь своему хранителю, то придется поднапрячься. Сразу скажу, будет очень больно и некоторое время вы с Еленой оба останетесь без сил, но это единственный способ. По крайней мере в данный момент ничего лучше я придумать не могу. Поэтому прямо на земле начинаю складывать руны прямо из энергии потока. Не очень стабильно и надежно, зато быстро и на разок хватит. Какие-то руны из нужных рун я уже видел в подвале особняка барона Тютчева, некоторые подставил по логике, взяв их из материалов герцога Шмидта. Такие связки использовались на экстрагирующей сфере, например, чего не хватало, заменял на метаруны, действующие во всем бесконечном древе. Получалась каша, печать выходила криво-косо, но опыт тысячелетий подсказывал, что как-нибудь, разок, да сработает. А на проверку и шлифовку времени не было, потому что нервный дух уже начал закручивать вокруг меня небольшой торнадо. И когда телепортационная печать была готова, пришло время самого сложного. Из мешочка я достал энергетический кристалл у третьей ступени. Собственно говоря, это последний мой кристалл, кажется, доставшийся еще с альфа-волка. Грызу и глотаю осколки. Жду мгновения и падаю на колени от сильнейшего спазма. Глаза слезятся, из ушей течет кровь, захожусь в кашле, пытаясь удержать поплывшие сознание. Временное усиление способности кристаллом третьей ступени на моей стадии – это уже не шутки. Тело не готово принять такой поток свободной энергии за раз. Инстинктивное желание – влить это море энергии в какой-нибудь глаз, но я сдерживаюсь. Примерно 2 минуты у меня уходит на то, чтобы стабилизировать бушующую чуждую энергию и перестать кашлять кровью. Ну все, ближайший месяц беру отпуск на полежать. Собственно говоря, это будет моя единственная опция. Но пока что меня переполняет сила. Хорошо еще, что собственные запасы энергии были опустошены, получилось немного перелить туда. С трудом поднявшись на ноги, почувствовал, как дрожат колени. «Да не толкайся ты», – прошипел я духу. «И так стоять тяжко. Давай, подсоби, твоя очередь». Вливаю энергию в печать, запуская цепочку рун. Теперь самое сложное – найти точку выхода. Говорить сил уже не было, так что в ход пошла мыслеречь. Объясняю духу, что он должен сделать, и он охотно соглашается. Вот в этот момент и началось веселье. Ветер начало корежить, так что устоять на ногах было невозможно. Духа било похлеще, чем меня, все же печать получилась через одно место, но он справился. Идея была в том, что пара хранителей, дух и человек, оберегающих друг друга, имеют прочную связь. Но я не просто воспользуюсь этой связью для определения координат прыжка, но и зачерпнул часть сил из этой связи для запитки рун. Да, для такого не хватило бы даже пережеванного кристалла третьей ступени. Я уж промолчу про некоторые риски попасть, например, под землю. Будет очень неприятно. Вдобавок не всегда найдешь подходящего духа для такого переноса, готового терпеть не самые приятные ощущения. Точнее, найти таких духов-мазохистов почти невозможно. Этот какой-то аномальный. А еще в самом начале возникла очередная неловкость. Дух ветра показал мне сразу около 100 точек выхода, причем на территории проклятых земель их было не меньше 10. И куда мне перемещаться? Возбухнул я. Мгновение и печать сфокусировалась на одной конкретной связи. Я уже понял, что это не Елена такая особенная, а весь род Юсуповых как-то связан с духами. Просто конкретно этот мелкий привязался конкретно к девушке. Не знаю, что там у остальных членов рода, но за отцом и дедом я никаких духов-хранителей не замечал. Но ветер все же выбрал нужную цель. Как и предполагалось, Елена находится где-то в центре разрушенного города, оккупированного жуками. Портальная печать есть, энергия на прыжок есть, направление и точка выхода есть. Я готовлюсь использовать усиленный скачок и тут же получаю сигнал от Хисы. Пиявка радостно сообщает, что нашла множество органической формы жизни, причем вокруг нет воды, и даже отправила свое впечатление о вкусности еды. Точно такое же, как когда она пожирала дохлых жуков. Отлично, очень вовремя. И вот что мне теперь, разорваться, отдаю ей команду сидеть тихо и никуда не уходить, ждать меня, а сам использую скачок. Пространство дергается, и, впервые в этой жизни, а возможно и в обеих, я оказываюсь полностью дезориентирован. Всего на несколько секунд, но все же это нечто невероятное для курьера. Рот тут же набивается песком, кажется, я упал на землю, в нос бьет запах озона, по ушам набатом летят отзвуки взрывов. Пытаюсь подняться, но тело не слушается и отдает болью. Кто-то хватает меня и куда-то тащит, повсюду все взрывается, сверкает, шипит и ревет. Чувствую удар в грудь, но не могу разглядеть ничего. Перед глазами все плывет. Слышишь меня? Незнакомый голос доносится, словно из-под воды. С трудом пытаюсь сфокусировать взгляд, успеваю заметить огромный шприц, воткнутый мне в грудь. Рядом пара солдат в тяжелой броне. Это кто? Другой голос. Вроде из наших, контузило вроде. Эй, парень, ты из какого отряда? Где твои броня и оружие? Ранен, не вижу, кровь из ушей, скорее всего сотрясение. Я в порядке, слова с трудов вырываются из моего горла, царапая глотку. Где мы? Контужен, вынес вердикт один из бойцов, тяжелое сотрясение. Зрение наконец вернулось, но это не особо помогло понять, что происходит. Во-первых, Елены рядом не было. Во-вторых, сверкало отовсюду, что глаза разбегались и непонятно, куда вообще смотреть. Впрочем, мой взгляд легко зацепился за одну деталь, а именно за гигантского жука. И под словом «гигантский» я подразумеваю, мать его, гигантского. Настолько, что если он пройдет надо мной, то от земли до брюха все равно будет не меньше сотни метров. Жук был далеко и прямо сейчас по нему били сотни молний, в него летели огненные шары, на панцире то и дело распухали новые грибы взрывов. Но монстру все было нипочем, он медленно шел вперед, поднимая и опуская огромные ноги колонны. Но проблема была не в самом Титане, а в тысячах жуков, что постоянно вываливались из щелей в его панцире. «Твою ж налево», — произнес я. «Да, я узнал эту тварь. Самая крупная особь роя, известная в мирах бесконечного древа. Округлый панцирь, иногда чуть вытянутый, голова утоплена, лапы толстые. Самые крупные особи в длину могут достигать 1,5 метров. Самые крупные особи. Метров, а не километров. Это был сеятель. Миллионы, а может и миллиарды этих тварей дрейфуют в открытом космосе в поисках пригодных для колонизации планет. Давно окаменевшие, обросшие космической пылью до состояния метеоритов, они способны выдержать даже падение из космоса на Землю. А после него, эти твари оживают. И вот тогда начинается самое интересное. Внутри каждого сеятеля находится несколько миллионов личинок, включая материнские особи и королев. Стоит такому камушку упасть на планету с атмосферой, как через некоторое время на ней появляется первая колония роя. Безымянная тут же получает сигнал от материнской особи и все. Дальше стандартная история. Уж не знаю, был ли этот жук обычным сеятелем, прошедшим через пространственный разлом или его вырастили уже в этом мире. Но судя по тому, что я вижу, принцип тот же. Какими бы технологиями ни обладали в этом мире, я очень сильно сомневаюсь, что что-то способно пробить его панцирь. Если эта тварь дойдет до того же Знаменска, то просто выпустит тысячи жуков прямо на головы людей. Порыв ветра оторвал меня от созерцания ходячей катастрофы и напомнил, зачем я вообще сюда явился. Разумеется, дух направлял меня прямо в сторону сеятеля. «Эй, ты куда?» – вскрикнул один из бойцов, но я уже убежал. Забористую штуку нам зельевары подогнали. Растерянно смотрел на пустой шприц в руке другой солдат, и как контуженный скачет. Я их уже особо не слушал, при этом еще и старался игнорировать боль во всем теле. Метка жизни работала на всю катушку, стараясь компенсировать физические повреждения тела, а вот энергетические травмы мне еще аукнутся. Бежать было трудно, везде валялись дохлые жуки, земля изрыта воронками взрывов. Местами встречались каменные завалы от разрушенных зданий, но вскоре впереди показалась группа людей, закованных в знакомую имперскую броню. Вокруг них бушевал такой океан энергии, что подходить не хотелось. На группу со всех сторон неслись разнокалиберные жуки, там и скоробей, и кузнечики, и богомолы, и даже летающие стрекозы. Притом помимо обычных, хватало и более прочных фиолетовых. Но при этом я заметил и панцири с новым, зеленоватым окрасом. С этих тварей многие заклинания стекали как вода, но все равно ситуация не выглядела так, словно бы отряд был в смертельной опасности. Напротив, парни выпускали такие техники, что это жукам не помешала бы помощь. Стоило мне приблизиться, как все стало на свои места, и направление ветра тут же изменилось на противоположное. «Ты еще кто, гвардеец?» – спросил сурового вида мужик. «Почему не с остальными? Где твоя экипировка?» «Ну да». Поддоспешник был с нашивками рода Шмидтов, рядом с которыми имелись шевроны имперской армии. Я проигнорировал вопросы. Группа одаренных, что прямо сейчас сражалась тут на передовой, была очень сильна и на броне каждого имелся герб слуг рода Юсуповых. 12 человек, все уже в возрасте, судя по лицам, каждый не ниже мастера, судя по аурам. Но главным здесь был Юсупов Константин Григорьевич, главнокомандующий корпуса освободителей, собственной персоной. От старика несло такой неукротимой мощью, что мне трудно было просто дышать рядом с ним. Прямо сейчас он стоял, вытянув руку в сторону надвигающихся врагов, а с его пальцев срывались ветвистые молнии, расходящиеся веером в разные стороны. И если честно, я не заметил ни одного жука, который бы пережил попадание такого разряда. Даже зеленые дохли, хотя их хитин вроде как имел сопротивление к магии, насколько я понял. «Ваше сиятельство, Елена в опасности», — прокричал я, но главнокомандующий даже не услышал, а вот его подчиненные вцепились в меня мертвой хваткой. «Ваша внучка вот-вот умрет». Юсупов обернулся и, кажется, только сейчас заметил меня. «Что ты делаешь на передовой, гвардеец? Где твоя броня?» «Да что вы все прицепились к этой сраной броне?» Возмутился я, пытаясь вырваться, но даже дернуться не получалось. «Ваша внучка вот-вот погибнет». «Контуженный, ваше сиятельство», — произнес один из слуг, указывая на запекшуюся кровь из моих ушей. «Моя внучка в родовом поместье, а вам лучше проследовать на эвакуацию», — спокойно ответил главнокомандующий, посылая с десяток новых молний в сторону наступающих жуков. «Сами проверьте», — крикнул я, — «у вас же есть метка на нее». Пара секунд, и Юсупов поворачивается в мою сторону, задумчиво разглядывая мою одежду. «Про метку я в курсе, видел ее давно, когда Елена стала моим медиумом». Разумеется, у Юсупова возникнут вопросы, откуда я знаю, но это уже дело десятое. «Займись этими», — кивнул он одному из слуг, и тот выступает вперед, начиная пускать техники одну за другой. «Шмидты, я о тебе слышал. Это ты устроил бучу на недавнем приеме? Это я уже однажды спас вашу внучку», — поправил я старейшину, не забыв добавить в голос сарказма. «И сейчас вынужден снова этим заниматься. Ты либо под трибунал пойдешь за такие слова, либо под суд за оскорбление рода Юсуповых». «Да, да, а Елену спасать будем?» Юсупов нахмурился. В отличие от отца Елены, дед обладал большей мимикой, а вот нахмуренный взгляд, это у них семейное, судя по всему. «Где она? Откуда ты знаешь, что она в беде?» Порыв ветра поднял тучу пыли. Забавно было то, что плащ Юсупова трепыхался на ветру, как и мои волосы, но при этом остальных слуг он словно бы обходил стороной. «Вот откуда», — ответил я. Юсупов с нескрываемым удивлением посмотрел на свою руку и даже поводил ею, чтобы убедиться, что ему не чудится. «Она слышит ветер», — прошептал он. «Невероятно, это ее ветер, слышит ветер. Теперь настала моя очередь не понимать, что он несет». Он обернулся и посмотрел на сеятеля. Я моментально понял, о чем он думает. «Вам не пробить его броню», — произнес я. «Вы и сами это уже поняли. Я знаю, как остановить эту громадину, но здесь и сейчас это невозможно. Оставьте его в покое, такими темпами он будет еще неделю шагать до ближайшего Знаменска». Главнокомандующий Юсупов продолжал колебаться, но все это продлилось недолго, и он принял верное решение в критической ситуации. «Хотя я все еще считаю, что мог бы и порасторопней быть. Остаешься за главного, командуй отступление, я вернусь, как только смогу», — сказал Юсупов одному из бойцов. Затем подошел ко мне, положил ладонь на плечо, и в следующий миг меня поразила молнией. Вспышка ослепила, и второй раз за день и за жизнь я полностью потерял ориентацию в пространстве. А когда очнулся, то увидел, что прямо на нас прет волна жуков, но еще больше их прямо сейчас валяется вокруг, дергаясь в предсмертных судорогах. Мозги работали на всю катушку, так что я мгновенно понял, что произошло. Юсупов использовал что-то наподобие «Поступи грома», заклинание стихийных магов, дающее возможность перемещаться со скоростью молнии. Сотворить такое несложно, а вот пережить уже да, гораздо сложнее. Юсупов, кажется, снова удивился. Правда, в этот раз тому, что я стою на своих двоих, а не валяюсь на земле, дергаясь в судорогах, как те жуки. «Расскажешь об этом хоть одной живой душе, отправлю под трибунал», — произнес он без всяких эмоций, просто констатировал факт. Сам архимаг уже вовсю швырял шаровые молнии во все стороны, пачками уничтожая наступающих монстров. Внешне он выглядел спокойным, но чувствовалось, что старик выдыхается. Промежуток между техниками увеличивается, площадь поражения уменьшается, да и жуки нет-нет, а переживают первое попадание. Я же оглядывался, пытаясь понять, куда спасать, и, наконец, увидел тела, закованные в имперскую броню. Множество тел, ни одно не двигалось, в груди ёкнуло, но затем я услышал окрик, обернулся, увидел знакомую фигуру, машущую нам мечом. Свят, а где он? Там и второй брат, а значит и Елена с ними. Взобравшись на возвышенность, увидел, что Свят уже спустился обратно и продолжил сражаться с наступающими тварями. Оказалось, что людей там хватало, я насчитал 20 имперцев, только вот жуков было еще больше. Юсупов, разобравшись с ближайшими, поднялся следом, посмотрел на поле боя и вскинул к небу кулак. Я почувствовал, как от него ударила мощная волна энергии, которой хватило бы, чтобы запитать средних размеров электростанцию. Подождал несколько секунд, но ничего не произошло. Старик разочарованно опустил руку и посмотрел на меня. «Расскажу, кому и я труп». «Понял, понял», махнул я рукой. «Догоняйте, ваше сиятельство». Что бы он там ни пытался сотворить, не получилось. «Ладно, будем работать по старинке. Мне как раз надо скинуть излишки энергии». Потому я взобрался на спину Урсуса и решил, что почему бы и нет, когда я еще смогу спокойно потратить такое количество энергии. Надеюсь, что это первый и последний раз, когда мне пришлось использовать для временного усиления кристалл лаж 3-го ранга. Так что я положил ладонь на голову медведя, во второй руке зажата сияющая бита. Время показать истинный облик Урсуса. Поток, искра, энергия, и я командую медведю. Воспылай. Глава 12. Какой медведь? Не вижу никакого медведя. Очень жалею, что у меня нет фотоаппарата с собой. Память превосходная, но так бы я мог показать Елене и братьям их рожи, когда проносился мимо верхом на пылающем медведе. Зрелище было, может, и не самое эффектное, но как минимум эпичное. Урсус видоизменил свои когти, так что теперь они стали похожи на боевые раскаленные клинки. Ими он легко раздирал панцири жуков, а некоторых тварей просто рвал на куски. На мелочь мы не обращали внимания, кому повезло, тех просто разметало пылающим тараном. Кому не повезло, остались обугленные останки, втоптанные в земли тонны рычащей горящей метаплоти. Мне со спины медведя сражаться было неудобно, но и я смог пару раз эпично отбить кузнечиков, пытавшихся спикировать на нас сверху. Заряженные удары отправляли эту мелочь в настоящий полет, притом чаще всего по кускам. Под временным усилением от такого мощного кристалла мой пророческий глаз вышел на новый уровень. Теперь вместо таймера смерти я видел варианты будущего, в которых могу умереть. По ним я легко вычислял наиболее опасных и резвых противников. Одну группу пришлось обойти, оставив ее Юсупову. В остальных же летели проекции, пылающие копья, и пару раз даже пальнул из револьвера, уничтожив двух особо ретивых червей, выбравшихся из-под земли. Третий червь грамотно подгадал момент, вылетел прямо под медведем, вцепился пастью в Урсуса и поднял нас над землей. Зря он это, честно говоря. Разъяренный от такой наглости медведь выпустил ему прямо в глотку такую волну пламени, что срать будет больно. Впрочем, не будет, потому что Урсус разорвал ему пасть еще до того, как червь успел спрятаться обратно под землю. Я в основном поливал поле боя рикошетящей эфирной дробью. Под временным усилением это перестало быть резиновыми шариками. Теперь это больше напоминало свистящую сталь. Поиграв немного с диаметром сфер, нашел оптимальный. Мелкие не пробивали хитин, крупные оставляли вмятины на панцирях. Средний размер прошивал монстров сначала насквозь, а когда снаряды теряли начальный импульс, застревал внутри, превращая внутренности в кашу. Ошвырял я эти сферы горстями, не жалея энергии, потому что сколько бы я ни тратил, меньше ее не становилось. Кристалл продолжал перевариваться у меня в желудке, поток заемной энергии не прекращался ни на секунду, и она требовала выхода. Так я и пролетел мимо отряда Елены. Краем глаза отметил, что девушка еле стоит на ногах, похоже, совсем истощила запасы маны. Рядом Ярик с мечом в руках, а если сенсор взялся за меч, значит баста, это последний рубеж. С ними еще около десятка солдат разной степени свежести, и только Свят еще периодически врывается в бой, но даже он двигается довольно медленно. Отряд Елены покрошил немало жуков, судя по тушам, которые были тут до нашего прихода. Нет, не так, судя по холмам из тел жуков, я же пролетел дальше и успел как раз вовремя. Все было рассчитано благодаря обостренному пророческому глазу, так что, когда на гору хитинов забралась скалопендра, я был как раз между ней и отрядом. Я даже не особо напрягся, отбивая энергетический снаряд обратно. Второй раз этот фокус провернуть было куда легче. Плевок скалопендры снес ей же половину башки, а я решил спрыгнуть с Урсуса и продолжить бой на земле. Бита тоже должна получить свою порцию обнаглевших насекомых. Медведь оставлял за собой пылающую вязким огнем землю, так что он сделал полный круг, беря отряд в кольцо, которое хоть немного, но защищало их. Так ребята получат небольшую передышку. Хотел бы я сказать, что гордо пронесся по полю боя с заряженной битой в руках верхом на пылающем медведе. Ну вообще да, пронесся, но скорее, как отвлекающий фактор. Потому что на холме стоял опытный архимаг двух стихий и метал какие-то просто чудовищные шаровые молнии, которые с треском скакали от одного врага к другому, оставляя после себя лишь десятки обугленных панцирей. А метал он их без остановки, одну за другой. Ладно, хотя бы со скалопендрой я затащил, а то у нее сопротивление к магии. Не факт, что Юсупов бы и с ней не справился, но я был первым. Так-то дух Елены знал, кого надо звать. Объективно говоря, моих сил даже под кристаллом не хватило бы на эту орду, но я мог слышать ветер, а Юсупов – нет. Так что к тому моменту, когда я закончил вминать голову последнего скоробея внутрь его же тушки, Юсупов успел расчистить 3/4 нападающих. Огонь уже потух, отряд Елены добивал остатки, пока ее дед напряженно осматривал поле боя, не забывая при этом сурово хмуриться, сложив руки за спину. С таким видом он и начал спускаться с холма. Я к тому времени уже подошел к отряду, чтобы оценить степень ситуации. К моему удивлению, из тех, кто был тут, все были живы, правда выглядели не сказать, что очень хорошо. Елена сама подошла ко мне, но в паре метров все же замерла, в нерешительности, словно хочет обнять, но не может. Оно и понятно, офицер, княжна, а тут какой-то полуголый рядовой простолюдин. И стеснялась она не парней. По косому взгляду я понял, что скорее девушка боится деда, или боится, что тот сделает со мной. А он словно специально спускался так вальяжно, будто ожидал увидеть, что будет дальше. «Спасибо, что откликнулся», — произнесла наконец Елена, потупив взгляд. «Я не знала, к кому обратиться, мы остались без связи, а барьерщики и целители уже не справлялись. Всегда пожалуйста», — вежливо улыбнулся я. «С тебя мороженка, как вернемся. Я люблю фисташковое. И обнимка». «Хорошо», — не стала спорить девушка, а я про себя удивился. Был уверен, что это дух пошел за помощью, а это она его, оказывается, направила. Получается, их связь куда крепче, чем мне казалось. «Кстати», — произнесла она, — «а как ты нас нашел?» «Я, если честно, не знала, где ты. Просто в моменте, ну, понимаешь, в моменте попала в смертельно опасную ситуацию и рефлекторно вспомнила, кто вытащил ее из подобной в предыдущие несколько раз. Это становится тенденцией, но в целом, я не был против. Одна из 5 меток на тебе была от деда. Твой дух нашел меня, я, твоего деда, а он уже и так знал, где ты. 5 каких 5? 3 на крови, 1 на разуме, 1 на душе. Я их видел еще в капище, когда сканировал через девушку мир. Правда, не знаю, кто их тебе навешал. Нет, на разум появилась совсем недавно, так что предполагаю, что это Ярик. Душа, понятно, это ее дух-хранитель. Кровь, видимо, кто-то из родни. 1 метка от деда, как выяснилось, 2, не знаю. Ну я ему сейчас устрою, взбеленилась Елена, разворачиваясь к спускающему деду. Он клялся, что не станет следить за мной. Не забудь сначала поблагодарить его за спасение, все же напомнил я. О, я не забуду, я ему все припомню. Тяжело ей. Разумеется, ее порыв быстро разбился о гордую фигуру архимага двух стихий, старейшины рода, а в довесок и ее прямого генерала-главнокомандующего. Благо, диалога никто не слышал, но судя по тому, как девушка в итоге вытянулась по струнке и произнесла что-то официальным тоном, каждый остался при своем мнении. «Вольно», — спокойно произнес Юсупов, подойдя к отряду. «Помогите раненым, соберите тела павших и всю экипировку. Полчаса на отдых и выдвигаемся к точке эвакуации». Солдаты разбрелись выполнять приказ, Елена понуро пошла помогать раненым. «Ко мне подошел уставший Ярослав. Не держи на нее зла, мы все на нервах, а насчет слежки, для госпожи это больная тема. Не парься», — хлопнул я его по плечу. «Я знаю, я действительно это знаю, я же видел всю ее жизнь, хоть и не в деталях, а широкими мазками». Елена с самого детства росла в суровых условиях, где ее готовили как невесту на выданье, а девушка желала только свободы, как и положено хранительнице духа ветра. Конфликты, ссоры, притом довольно серьезные, жизнь на ножах с семьей. В каком-то смысле девушка даже ненавидит свой род, не семью, а именно свою фамилию, и горько жалеет, что родилась княжной, а не простолюдинкой без всей этой ответственности перед давно умершими предками с их богатым наследием. Ну и то, что она в такой ситуации немного сорвалась, я могу ее понять. Она только что в очередной раз была уверена, что скоро умрет, и к тому же, подведет свой отряд. Опять, к такому нельзя привыкнуть. И по какой-то причине, она считает, что это я их спас, а не Юсупов. И тут можно разводить демагогию вечно, но его вклад в уничтожение жуков очевиден. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы получить разрешение снять отпечаток ее сознания. И то лишь после того, как я принес несколько клятв на собственном магическом ядре, усмехнулся Ярослав. Спасибо, что привел подмогу и что сам пришел. Мы все тебе благодарны. П.С. Сбоку появился раскрасневшийся Свят. Если посришься со старейшиной, то у тебя большие шансы переспать с ее сиятельством. Она все делает ему назло. Святослав, сурово произнес Ярик. Правда, не факт, что успеешь, скорее всего старейшина казнит тебя раньше. Свят, твою налево, уже шипел Ярослав. Да я что, я так, просто, спасибо хотел сказать. Кстати, а где твой убер-медведь? Какой медведь? Улыбнулся я, не вижу никакого медведя. Да в этом и дело, обрадовался смене темы Ярослав. Никто его не видит. Был огненный медведь, да сплыл. Гвардеец, раздался за спиной громоподобный голос, что братья аж вздрогнули. На два слова, я обернулся, но Юсупов уже шагал в сторону подальше от отряда, делая вид, что его здесь ничего не интересует. Я лишь пожал плечами и направился следом. Мы поднялись на холм, откуда и началась наша битва. Юсупов, похоже, хотел насладиться плодами своей работы во время разговора, а может, таким образом хотел показать мне, с кем я буду вести беседу. Ты сказал, что знаешь, как остановить того титанического монстра. Их называют сеятелями. Их, зацепился Юсупов. Блин, похоже, подустал и начал забываться. Его, скорее всего, он здесь один, самый крепкий из жуков, внутри колонии с яйцами. Полагаю, там же сидит и королева. Уничтожить монстра можно лишь изнутри, но для этого придется пролезть через пазухи, которые открываются лишь чтобы выпустить новых жуков. Юсупов морщится. Ладно, допустим, продолжай. В любом случае, забраться внутрь недостаточно. Представьте, что вы попадете в город жуков. Нет, не так, в военный лагерь жуков. Это их дом, их территория. Там все подчиняются им. Запустить внутрь армию не выйдет, все те же закупоривающиеся пазухи. Поверьте, панцирь становится полностью герметичным, сохраняя внутри свою замкнутую экосистему. Максимум прорвется с десяток одиночек, если успеют проскочить в моменты выпуска новой партии жуков. Допустим, Юсупов хмуреет на глазах. Но что, если послать добровольца с бомбой? Если есть такой самоубийца и такая бомба, то это, конечно, вариант. Но я не говорил про уничтожение сеятеля. Я говорил, что знаю, как его остановить. Нужно убить ту, что им управляет. Так королева же сидит внутри с твоих слов. А я не про королеву. Она всего лишь откладывает яйца внутри сеятеля. А управляет всем этим делом материнская особь. Пока жива вторая, королева и сеятели будут появляться вновь. И особь эта не внутри. Она прячется в совершенно другом месте. И я уже ее нашел. Какой ты шустрый. Хочешь сказать, что какой-то гвардеец герцогского рода знает, как победить в войне? Тут должно было быть продолжение в стиле главнокомандующему и штабу лучше известно. Но продолжения нет, так что смею предположить, что вы в тупике. И да, я знаю, как победить в войне. Сеятель не имеет разума. Это просто тяжелобронированный транспорт. Без приказа извне он просто замрет. Все жуки останутся живы, но как мы не можем попасть внутрь, так и они не смогут выбраться наружу. А если материнских особей, как ты сказал, несколько, или если ты ошибся, тогда вам стоит начать эвакуацию Знаменска, а лучше и всех соседних городов заодно. То есть ты не уверен, то есть я не уверен, не стал спорить. Это было правдой. Я давал информацию, основываясь на тысячелетнем опыте миров бесконечного древа, сражавшихся с роем, зачастую даже довольно успешно. Но в этом мире с самого начала все пошло не так, что с роем, что с бездной, да и вообще. Так что любой мой опыт может быть ошибочным, но у местных и такого нет. Юсупов сверлит меня взглядом, и даже моего опыта не хватает, чтобы понять, о чем он думает. Наконец он спрашивает, Где это место? Где, по-твоему, сидит эта особь? То есть вы мне верите? То есть я не вижу причин не проверить появившуюся гипотезу. Не более того. Ага, а заодно и хоть как-то компенсировать катастрофический провал операции, в которой он погубил элитные подразделения. Я иду с вами, послышался голос Елены, поднявшийся на холм. Ты нас подслушивала? Сурово спросил Юсупов. Ветер донес голоса, с сарказмом произнесла девушка, на что я лишь усмехнулся. Исключено. Ты отправляешься кратчайшим путем домой. Отправишь меня через проклятые земли в составе измотанного отряда с кучей раненых. Юсупов нахмурился, хотя, казалось бы, куда больше с таким-то лицом. Размышлял он 4 секунды, явно взвешивая все за и против. Будешь держаться позади и выполнять все мои приказы. Беспрекословно. По рукам. Ответь как положено. Хорошо, обещаю, что буду вести себя тихо, держаться позади и никуда не лезть. Господи, выдохнул дед, я же за тебя переживаю, для тебя стараюсь. Ой, не начинай, мы это уже проходили. Пойду передам информацию. Затем замерла, обернулась и посмотрела на меня. Нам нужен Ярослав? Нет, ответил я, обойдемся без сканера. Хорошо, кажется, Елена успокоилась. Ну да, сканер его способностей пригодится и тут. Он единственный способен провести отряд до точки эвакуации безопасным маршрутом. Если такое вообще еще возможно. У меня будет просьба, произнес я. Вот это наглость. Если я покажу вам место, где сидит материнская особь, и если ее смерть остановит сеятеля, мне нужна награда. Удивительно. А я считал тебя благородным, но недалеким рыцарем, влюбленным в мою внучку. А ты у нас, оказывается, прагматик, вообще мимо. И я не о деньгах. Мне нужна какая-нибудь, не знаю, медалька, орден, что-то официальное, значимое, что легко можно проверить и понять, что мой вклад в победу был большим. Жаждешь славы? Нет, это все же прагматизм, тут вы правы. Звание героя-освободителя подойдет, специальный орден, который будет выдан императором всем, кто отличился в проклятых землях. Да, то, что надо. Нет, ну точно, наглость, второе счастье. Этот орден получу я и то лишь в случае победы. Может еще человек 10 из числа высшего командования. Я приложил немало сил, чтобы капитан Федоров его получил, потому что он его достоин. А тут какой-то рядовой гвардеец. Так мы договорились? Разумеется, нет. Понятно, вздохнул я. Понятно, почему ваш дух-хранитель отказался от вас. Что ты сказал? Послышался отдаленный раскат грома. Что слышали, даже не попытался я сбавить тон. Он хотел было что-то ответить, но внезапный порыв ветра заставил его замолчать. Елена как раз возвращалась обратно. Про духохранителя все же просто предположение, но, похоже, я угадал, потому что опыт не пропьешь. Род Юсуповых связан с духами, скорее всего ветра, молнии и бури, оттого и направление их аспектов. Но они перестали слышать духов, иначе бы Елена знала, как общаться со своим. Не знаю, что у них там случилось, но вряд ли у каждого из рода Юсуповых есть собственный дух. У отца Елены я ничего такого не заметил даже близко, а мы довольно долго общались на том приеме. От деда же исходила сила иного порядка, он словно бы интуитивно понимает, как использовать гром, но не может. А еще его называют падшим архимагом. Вывод напрашивается сам собой, у Константина Григорьевича был дух-хранитель, с которым он и достиг подобных высот в магии. Но сейчас он просто архимаг двух стихий. Его аура куда плотнее и больше, чем у Юсупова-младшего, но вот способности не впечатляют. В магических мирах бесконечного древа его не взял бы в ученики даже архимаг средней руки. Пускать молнии из пальцев, много ума не надо, только практика и запасы маны. И, похоже, без своего духа-хранителя ничего сложнее Юсупов-старший сделать не может. Все готово, произнесла Елена. «Можем отправляться». «Брошу тебя», спросил Юсупов. «Активируй». «А Григорий?» «Григорий?» Юсупов посмотрел на меня, словно впервые увидел. «Он и так справится. Куда нам надо?» «23 километра в ту сторону», я показал рукой точное направление. В этот момент меня вновь ударило током, мир пошатнулся, но на этот раз я был готов и практически не потерял связь с реальностью. Когда вспышки молнии прекратились, мы уже стояли неподалеку от нужного озера. Елена держала в руках какой-то артефакт, и с нее прямо сейчас сыпались на землю искры. Юсупов легко перенес переход, а вот меня все еще потряхивало. Пришлось постараться, чтобы сохранить равновесие, а с ним и остатки сухпайка в животе. Под конец я все же согнулся, уперев руки в колени, чтобы отдышаться. «Невероятно!» – услышал я шепот Елены. «Ты даже сознание не потерял. Так себе достижение», – честно ответил я. «Это уж точно», – прокомментировал Юсупов. «Куда нам двигаться?» «В озеро». «В озеро?» Юсупов, похоже, решил, что я над ним издеваюсь. Особь где-то под ним сидит. Раньше были туннели, но там все перерыто, я проверял. Скорее всего, остался выход через озеро. Из него же вылезли первые скалопендры. «Что ж», — произнес Юсупов, — «в твоих же интересах, чтобы твоя догадка оказалась верной. Почему это звучит, как угроза?» Глава 13. Я уже пуганный и даже женат был. Дважды. Я вынырнул из озера и подплыл ближе к берегу, где меня дожидались Юсуповы. «Ну?» — скрывая нетерпение, спросил Константин Григорьевич. «Подводный грот, примерно в центре озера. Там воздушный карман, но дыхание потребуется задержать примерно на 5 минут. Это не проблема», — ответил он и обернулся к Елене. «А ты ждешь здесь. Я тоже сильная одаренная. Я смогу». «Елена», — добавил Стали в голос Юсупов. «Она практически без маны», — влез я в разговор. «Оставлять ее одну тут без присмотра не стоит». Юсупов не успел придумать, что возразить. Девушка уже скинула броню и в одном поддоспешнике сиганула в озеро, через мгновение всплыв рядом со мной. Дедуля для виду еще посверлил нас взглядом 10 секунд, после чего скинул плащ и часть экипировки, а затем медленно вошел в воду. Брони он не носил, как и оружие. Одаренные его уровня сами по себе и броня, и оружие. Мы поплыли сначала к центру, а затем нырнули. Я первый, Юсуповы следом. Вода была хоть мертвой, но довольно чистой, так что вскоре мы смогли разглядеть дно и огромный подводный лаз. Хиса уже спряталась в подпространстве, после того, как указала мне точку входа. Проплыв несколько изгибов, вынырнул уже в подводной пещере огромных размеров. В целом, тут спокойно могла разместиться далеко не одна скалопендра. Да и сам проход был, если не вырыт под нее, то как минимум расширен. Раздробленный кварц медленно поплыл в стороны, освещая своды. Земля и камень, ничего больше. Значит, наша цель дальше. Хиса точно что-то находила. И как тут все не рухнуло еще? Задал скорее риторический вопрос Юсупов. «Давайте не будем этого выяснять», — буркнул я. «Осторожнее с магией, а то здесь нас и похоронит. За собой следи, гвардеец». «Есть за собой следить, господин главнокомандующий», — добавил я кислоты в голос. Из этой пещеры был лишь один туннель, но дальше это превращалось в целую разветвленную сеть, по которой мы бродили несколько часов, в итоге спустившись еще глубже. Пытался спросить Хису, куда идти, но она уже забыла и даже не могла сказать, где мы сами сейчас находимся. Сначала ушли далеко в сторону. Если я не ошибся, а в пространстве я не ошибаюсь, мы ушли в сторону из-под озера примерно на 0,5 километра, и тут встретили первый след присутствия жуков, чему я на самом деле обрадовался, а то Юсупов с каждой минутой становился все невыносимее. Считал, что я вожу его за нос. В довольно просторной пещере лежало нечто, похожее то ли на мясистый цветок, то ли на мягкую скорлупу. Одним словом, яйцо, довольно крупное, размером с человека. Возле стен валялось еще несколько, но давно лопнувших и сгнивших. Запашок тут стоял тот еще. Честно говоря, хотелось научиться вообще не дышать. Похоже, здесь была первая скалопендра, а там у стен неудавшиеся образцы, которые эта скалопендра и сожрала. И откуда такие выводы, гений? Поморщился Юсупов. Мы шли по самому широкому туннелю. В него как раз могла протиснуться эта тварь, чтобы выбраться из озера. Остальные норы гораздо меньше, их копали черви. Чувство дестабилизации усиливалось с каждым шагом, но конкретное направление угадать было трудно. Такое ощущение, что к цели ведет множество туннелей. «Мы можем тут вечно бродить», — произнес Юсупов. «Нужно звать команду, испарить озеро, а затем перерыть тут все». «Категоричный подход, одобряю, в былые времена, в прошлой жизни, я бы скорее всего так и поступил, но не вижу смысла, я знаю куда идти, примерно». «И откуда же ты так много знаешь?» Я обернулся, но Елена шла довольно далеко, ширина туннеля не позволяла идти толпой. «Про вашего духа или вообще?» – спросил я. «Вообще, и про духа в частности. Как вы умудрились с ним поссориться?» На вопросы Юсупова я, разумеется, отвечать не собирался. «Это надо было очень сильно постараться, не твое дело. Откуда знаешь про родство Юсуповых со стихиями? Это родовая тайна, не ваше дело, гвардеец», — прошипел архимаг мне в спину. «Не забывай, с кем». «Ой, вот не надо, а?» — чуть устало произнес я. давайте с делами закончим, потом будете рассказывать про трибуналы, измены родине и прочие штуки. Меня клялись убить монстры пострашнее вас, так что оставьте эти пугалки при себе, господин главнокомандующий. Я пуганый и даже женат был, дважды. Мы еще вернемся к этому разговору, не сомневаюсь. Я сам к вам приду и напомню, вы же мне еще медальку должны будете. Так что там с духом, все еще не твое дело. Зря вы так, я же помочь могу. Ты, помощь, мои слова явно развеселили Юсупова. Где ты, а где древние ритуалы крови, скрытые за семью печатями? Про печати это образно же, если вы запечатываете духов, то неудивительно, что они вас не любят. Кстати, вашей внучке я помог. Наступила скрипящая тишина. Или это кто-то сжал зубы слишком сильно? Ну да, кажется, до Юсупова только сейчас начало доходить, откуда у ее внучки внезапно появилось столько сил. И про помощь я не врал. Не знаю, что там произошло и как это исправить, но сейчас, вблизи, я мог ощутить легкую дестабилизацию, исходящую от Юсупова. Смею предположить, что он, если еще не свернул на кривую дорожку, то как минимум пару раз на нее наступал. А стихийные духи такого не любят. Стихиали верен Амберу и потоку. Духи к таким вещам крайне чувствительны. Я вообще не припомню ни одного случая, чтобы дух нес дестабилизацию в мир, кроме некротических, само собой. Даже проклятие скорее находится в пограничном состоянии. Мне приходилось принимать немало трудных решений, произнес Юсупов мне в спину. Хреновых, вы хотели сказать, все, что я делал во имя рода и во славу предков, ради будущих поколений. Все еще звучит, как хреновые решения. Да что я тебе объясняю, ты всего лишь простолюдин, тебе такое не понять. Да, но зато мне в глаза молнии не слепят, и пока вы разглагольствуете о роде и благе будущих поколений, я что-то не вижу, чтобы Елена носила герб Юсуповых. Или она не будущая рода, или это другое, это тебя не касается. Тут вы правы, это касается вас. Пока что все, чего вы добились, это огромные потери среди элиты, приближающаяся к землям империи бронированная катастрофа. Глава рода, который даже спасибо сказать по-человечески не может, чтобы не обосрать при этом с десяток людей и наследницу рода, которая ненавидит вас всех. А, и еще духохранителя, который успел пожалеть, что связался с вами. Уверены, что ваши решения были именно тяжелыми, а не тупыми. Я могу сделать так, что от тебя даже пыли не останется. А с сеятелем так можете? Ну вот и не пис, КХМ. Тогда и мне не надо угрожать, у вас и так копилка тяжелых решений переполнена. Следующее может стать непоправимым. Кстати, похоже, мы пришли. Судя по запаху, это действительно так. Очередной проход внезапно стал расширяться, но главное изменение – это полы и стены, все вокруг усыпаны алыми наростами, больше напоминающими кораллы. Только вот эти были мягкими, склизкими, а еще незаметно шевелились. Фу, зажал носик Елена. Что это за гадость? Уже не рада, что пошла с нами. Усмехнулся я. Это что-то вроде продуктов выделения инсектоидов. Оно живое, у жуков все живое. Хочешь сказать, это их экскременты? Нет, скорее личинки. Или что-то вроде. Простейшая форма жизни. Побочный продукт. Если они тут, значит, мы возле барьера. Барьера, должен быть барьер. Всегда есть барьер. Я уже не особо стеснялся в объяснениях. Учитывая, что мне предстоит сделать, вопросов у обоих будет много. Но раз Юсупов не в курсе про пространственные разломы и Григора, значит, Елена никому ничего не сказала. Девушке можно верить. Что же касается самого Юсупова, будем как-то договариваться. В любом случае сейчас мы нужны друг другу. Без меня он не сможет пройти дальше, а моих текущих сил не хватит, чтобы справиться с материнской особью. Это я прекрасно понимал. Так что, независимо от того, что будет после, сейчас мы должны покончить с роем. Это важнее всего. Проход продолжал расширяться, но в итоге окончился тупиком. Причем это не походило на очередную пещеру, скорее просто на стену, которая выросла здесь ни с того, ни с сего. Ну, хотя бы здесь все как обычно. Пускаю энергию через искру и выпускаю широкую струю пламени прямо в стену. Через несколько секунд огонь затихает, но к тому времени перед нами не остается ни одного нароста, так что теперь все прекрасно видели, что на самом деле скрывалось за ними. Багровая стена, полупрозрачная, внутри которой что-то постоянно шевелилось и двигалось. И эта штука полностью перегородила проход. «Это барьер?» – спросил Юсупов. «Я ожидал. чего-то хитинового. Закончил я мысль. Это кокон, и он куда крепче, чем броня сеятеля. Не похоже. Ну, силой его не пробить. Можете сами попробовать. Отойди. Юсупов вышел вперед. В этот раз он использовал другую технику, а не просто пустил молнию с кончиков пальцев. Сначала сложил ладони вместе, затем развел руки в стороны так, что между ними заискрились разряды. Словно скульптор, он начал лепить из этих молний нечто большее, складывая собственный узор. Со временем между его ладонями ожило нечто плотное, наполненное силой и разрушительной мощью. Юсупов замер, затем медленно встал в полоборота и развел руки в стороны, словно натягивая тетиву невидимого лука. В следующий миг с его рук сорвалась плотная молния, еще в полете превратившаяся в драконью пасть. С грохотом и треском чудовищная атака вцепилась в багровую пелену барьера, прожигая его насквозь, оставляя в нем широкую дыру. Но самодовольная улыбка быстро слезла с лица архимага. Драконья молния проела около 2 метров барьера, но так и не смогла прожечь его насквозь. Но еще до того, как заклинание потеряло силу, брешь начала зарастать сама по себе, стягивая нарыв. Так что, когда последние искры погасли, на багровой пелене даже шрама не осталось. «Это что вообще такое?» – удивился Юсупов. «Я же напитал технику до предела. Вы бы силы поберегли, господин главнокомандующий», – вежливо улыбнулся я. «Они вам понадобятся в битве с материнской особью. Мы с Еленой, конечно, поможем, но скорее будем у вас под ногами путаться. Как я понимаю», – вернул себе хмурое выражение лица Юсупов, – «ты знаешь, как преодолеть этот заслон. Медалька», – напомнил я. «Герой-освободитель или как там правильно, главное, чтобы это можно было легко проверить. Ах, да, и давайте поторопимся. Теперь она знает, что мы здесь, а значит, скоро тут будет жарко. Либо мы успеем ее убить, либо нас убьют ее стражи, которых я благополучно отвлек на другую угрозу». Елена сглотнула, а Юсупов сжал кулаки, оглядываясь за спину. «Что ты сделал?» «Отвлек стражей материнской особи. Вы правда думали, что обычными методами можно так просто дойти до материнской особи, не встретив никаких препятствий? Спасибо Урсусу», — устроил он переполох. Было сложно донести до него задачу, но в результате стражи материнской особи, отвратные полураки-полукроты, сейчас далеко, относительно далеко. Елена сглотнула. «Разумеется, торговаться с Юсуповым прямо сейчас я не собирался. Просто напомнил. Барьер я в любом случае открою, и даже попытаюсь убить материнскую особь, с ним или без него. Потому я просто подошел к пелене и положил на нее обе ладони, настолько теплые, что меня даже невольно передернуло. Хотя это скорее связано с ощущаемой дестабилизацией. Кокон – не просто защита, это плоть, часть материнской особи, единая с нею. И все, что будет внутри, материнская особь. По сути, сейчас я касаюсь ее панциря. И раз это существо дестабилизации по своей природе, у меня есть то, что эта тварь ненавидит. Поэтому я пускаю энергию чистого потока, щедро заливая ее в барьер. Тот сразу начинает содрогаться. Да так, что на голову нам сыпется земля, а под ногами все трясется. Но эффект был достигнут. Барьер прогибается вовнутрь, словно сам пытается убраться подальше от меня, а лишь иду вперед, продолжая давить. Честно говоря, даже под временным усилением от кристалла 3-й ступени я почувствовал, как начал проседать по энергии. Словно мне было нечем дышать, хотелось пить, есть и спать одновременно. Но я не останавливался до тех пор, пока пелена не поддалась, окончательно разойдясь в стороны. Лишь после этого остановился и обернулся, махнув рукой Юсуповым. Но стоило им подойти ближе, я жестом остановил парочку. «Не перестаешь удивлять», — прищурился Юсупов. «Дальше будет сложно. Учитывайте, что все внутри – наш враг. Ваша задача – уничтожить саму особь, а мы с Еленой будем вас прикрывать. Вы стойте тут, а я со всем разберусь», – кивнул Юсупов и прошел мимо меня. Разумеется, никто его не послушал. Посмотрел бы я, как он будет сражаться хотя бы без света моего кварца. Пол тут состоял из ороговевших наростов, так что хотя бы двигаться можно было нормально, хотя под ногами то и дело что-то пыталось разъехаться в стороны. Я же оглядывал стены и потолок, которые были все той же мясистым багровым коконом. «Видите эти шипы?» — указал я на наросты, больше похожие на висящие с потолка сталактиты. «Это ее клыки. Елена, наша задача будет отбиваться от них». Такие же острые штуки торчали из стены и росли из пола. Но когда дело дойдет до битвы, они перестанут быть просто частью странного декора. Сама материнская особь оказалась с противоположного края. Хтоническая тварь, похожая на толстого червя, вросшего в стену или наоборот, растущего из стены. Голова усеяна десятками фасеточных глаз, пасть с тремя рядами острых клыков, расположенных кругами, три пары жвал. И все это запечатано в несколько слоев сегментированной хитиновой брони. Я даже не могу сказать, кто атаковал первым, особь или Юсупов. Скорее всего, одновременно. Ветвистая молния сорвалась с рук архимага, а вот тварь била из-под тишка, в спину. Причем не его спину. Не ожидая я чего-то подобного, все закончилось бы печально. Шипы были не просто шипами. Они оказались сегментированными щупальцами, а то, что мы видели, всего лишь наконечники. Так что атака пошла разом со всех сторон, причем целился монстр в нас с Еленой. Я успел создать купол, а Елену прикрыл своим телом, появившийся Урсус. Хотел бы я сказать про благородного медведя пару ласковых, да только его раны, это моя энергия. Девушка быстро сообразила, что к чему и начала действовать. Взмах меча и одно из щупалец падает вниз отсеченным. Еще взмах, второе щупальце. Следом воительница входит в ритм, объединившись со своим духом-хранителем в боевой танец. Щупальца выстреливали в нее со всех сторон, но порывы внезапного ветра сбивали им направление. Девушка тут же атаковала, перерубая большинство с одного удара. С мечом она управлялась умело, да и в целом движения были наполнены той грацией и изяществом, кои доступны лишь женщинам. Я несколько залюбовался происходящим и чуть не упустил момент, когда купол распался, оставив меня без защиты. Бита тут не помогла бы, так что я просто начал уклоняться от атак, попутно раскидывая эфирные лезвия. В отличие от Елены, я не забывал о нашей главной задаче – прикрывать архимага, сражающегося с головой матери. Заодно отправил туда Урсуса, который, впрочем, был почти моментально сожран тварью, но успел нанести несколько тяжелых ударов, оторвать два жвала, выколоть несколько глаз, а главное – отвлечь на себя внимание. Так что Юсупов воспользовался моментом по полной и успел дать несколько точных залпов, попутно электризуя пространство. Щупальца вокруг него не могли нормально атаковать, вместо этого постоянно содрогаясь в конвульсиях. Битва превратилась в гонку со временем. Сколько бы мы ни отсекали щупалец, казалось, меньше их не становилось. Новые вырывались прямо из стен, потолка и пола, иногда выстреливая прямо под ногами. Я уже успел поймать пару атак, пусть и по касательной, но расход энергии мгновенно увеличился, активировав метку жизни. Еще из неприятных сюрпризов были отверстия, заполненные концентрическими кругами мелких зубов. Эти дыры появлялись прямо под ногами, стоило наступить куда не надо. Один раз я спасся просто скачком, во второй успел создать платформу прямо внутри этой пасти. Елену же спасал ее дух, буквально выталкивая в сторону. И при всем при этом, мы уже оба старались хоть как-то прикрывать Юсупова, полностью сосредоточенного на битве. Особенно тяжело стало, когда тварь перестала использовать щупальца, а вместо этого начала стрелять в нас шипами, со всех сторон. И это с учетом того, что пол под ногами постоянно трясся. Юсупов же, я даже не знаю, с той стороны шли такие отголоски применяемых техник, что дух перехватывало. А судя по визгу и реву, многие удары достигали цели, но мой расчет оказался верен, сил архимага оказалось достаточно, чтобы справиться с монстром, чье главное оружие – секретность, а не сила. Признаюсь, я тоже пару раз помог, когда выдавалась такая возможность. Как минимум, опустошил остатки барабана без промахов, вырывая целые куски плоти, а затем отправил в полет две заряженные вязким огнем звезды. Монстр регенерировал с невозможной скоростью, но всему есть предел. Сначала атаки по нам с Еленой стали более вялыми, потому что особи приходилось экономить энергию. Это подстегнуло нас переключить внимание с отростков на голову. С моей стороны полетели копья и проекции, а Елена обрушила целый шквал воздушных серпов. Все это приправлено ударами молний. Затем последовал особо мощный поток атак уже в ответ. Интенсивность ударов зашкаливала, но стало ясно, что это всего лишь предсмертная агония чудовища, которую мы пережили, пусть и в глухой обороне. И все это было бы бесполезно, если бы не Хиса. Разумеется, материнская особь созывала подчиненных со всей округи, но пока что до нас успела добраться лишь всякая мелочь. Но даже она неслась на всех парах и на полной скорости влетала в подпространство, исчезая там. Хиса по моему приказу создала плоскость черного зеркала, запечатав вход. В других местах периодически появлялись новые разрывы, ведущие к другим туннелям. Но то ли там все завалено, то ли жуков поблизости было не так уж много, но к нам залезало максимум с десяток муравьев, на которые никто даже внимания не обращал. Юсупов уничтожал их даже не замечая, когда те попадались под горячую руку. Добивали израненную тварь уже все вместе. Мои окованные металлом копья с раскаленными наконечниками входили глубоко, становясь отличными проводниками для молний. Елена же под конец разошлась так, что вокруг нас начался настоящий ураган, сметающий все вокруг. Когда тварь наконец сдохла, ее туша с чавкающим звуком отвалилась от стены и рухнула на пол. Кажется, мы выдохнули синхронно. Я без стеснения воткнул копье в пол и оперся на него, чтобы не упасть. Елена даже размышлять не стала, подошла и завалилась прямо на меня, тяжело дыша. Один Юсупов старался делать вид, что все еще может стоять, хотя дед как раз выложился больше всех, так еще и возраст. Потому он просто медленно сел в позу для медитации, будто так и надо. Рядом появился Урсус, без единой царапины, разумеется, и тоже распластался во всю ширь, то ли подражая нам, то ли показывая, как он устал тащить всю драку на себе. «Все?» – спросил Юсупов. «Как теперь узнать, что сработало? Пойти и посмотреть на сеятеля?» «Что? Я не телепат, я не знаю. Просто выглядит, как будто несложно». «Ага, как же? Посмотрел бы я, сколько империя потратила бы времени и сил, чтобы хотя бы пробиться в это место. Я уж не говорю про найти. Просто ему, блин. Я же тем временем отошел от копья и кое-как поковылял вперед. Кажется, начинается откат за сожранный кристалл у третьего ранга. Шевелиться становится физически больно, да и ноги словно ватные. Но я все же продолжил идти, потому что теперь, когда окружающий поток не был забит фонящей дестабилизацией, я наконец смог почувствовать иное биение энергии. И когда туша особи отвалилась, за ней раскрылось углубление. Подойдя ближе, я всмотрелся в тонкую прозрачную мембрану, а за ней, что там такое? Спросил Юсупов. Сердце роя, на автомате ответил я, завороженно разглядывая то, что находится за мембраной. Теперь все встало на свои места, это все объясняет. Отойди, раздался голос за моей спиной. Я обернулся и увидел натянутую и заряженную стрелу грома в руках Юсупова, и решимость в его глазах. В этом нет необходимости, произнес я. Тут нужно действовать иначе. Я, сказал, отойди, голос Юсупова наполнился сталью. Я открыл было рот, но внезапно понял. Я не смогу его переубедить, он уже все для себя решил. Главнокомандующий корпуса освободителей, старейшина рода Юсуповых, генерал армии империи уничтожит сердце врага, а я просто стою между ним и целью. Но главная проблема в том, что с этим решением Юсупов покачнул чашу весов. Сейчас я отчетливо видел, как от его души веет дестабилизацией. Но, я, курьер Амбера, нить, что сшивает раны мироздания, скальпель, что вырезает гниль миров, и то, что находится за моей спиной, не должно быть уничтожено. А потому призываю Биту, спокойно глядя в глаза Юсупову. Боюсь, я не могу позволить вам сделать этого. Так даже лучше, на его лице появляется оскал, и молния срывается с рук. Глава 14. С жуками просто. Увидел, убил. Это с людьми сложно. Можно ли считать стрелу молнии снарядом? Получится ли ее отбить битой? Скорее нет, чем да. И уж точно я не в том состоянии, чтобы проверять эту гипотезу. Я уверен, что мембрана выдержит. Все-таки Рой озаботился защитой самого ценного. Потому просто пространственный скачок в сторону, молния бьет рядом, еще скачок к Юсупову. Я вышел из скачка в воздухе у него за спиной. Крутой разворот и заряженный удар наискось в голову. Сверкающая бита попала в цель, только вот до головы архимага я так и не достал. Словно бы сам воздух вокруг него оказался настолько наэлектризован, что обрел плотность и стал вязким. Бита застряла в этом невидимом покрове, а следом ударил короткий разряд, отбросивший меня к стене.